Возбуждение, вызванное неистовой бурей, подняло у всех настроение. Снова засветили оставленную свечу. «Давайте мед есть!» — воскликнула Джин. Не дожидаясь согласия ребят, он бросился вверх по лестнице и спустя немного принес в котелке дождевой воды и очищенную от коры палку. Палку он разломил на три части и две протянул друзьям. «Это вам вместо ложек». Сам он опустил палку в кувшин и накрутил на нее густую тягучую массу. «Отравишься еще», — предупредил Федя. «Ведь сколько лет стоит». А Джин отмахнулся. Он откусил с палки мед и отхлебнул воды из котелка. «Хорошо», — подсоков языком сообщил он. Федя и Василит, хоть и с опаской, последовали его примеру, а, попробовав, уже не могли оторваться. «Ешьте!» — подбадривала Джин. «Здесь на неделю хватит!» «Тепло-то какое от меда в животе!» — улыбаясь, сказал Василит. Федю еще не оставляли сомнения. «Странно, с чего бы это хозяева столько меда бросили? Дураки были?» — снисходительно отозвался Джин. Предположение Василида было рассудительнее. Вход камнями завалило. Вот и остался кувшин меда несъеденным. Пиршество друзей продолжалось. Блаженная теплота разливалась по их телам. Вдруг они поняли, что страшно симпатичны друг другу. Василид то и дело беспричинно смеялся и был разговорчив, как никогда. У Феди отлегло от сердца, улетучились переживания, связанные с Оседой. А Джин был горд тем, что сумел ублажить друзей. Разговор стал оживленным, говорили все сразу, почти не слушая друг друга. «Пойду еще воды принесу», — сказал Джин и вскочил на ноги. Но его качнуло так, что он сел, где стоял, и привесело рассмеялся. Глядя на него, расхохотались и Федя с Василидом. «Сиди уж», — сказал Федя. Они не замечали, как замедлились движения их рук, а языки отказывались служить. Они потешались друг над другом, когда кто-нибудь не мог выговорить слово. У Василида перед глазами разливался радужный свет, в котором вспыхивали лучистые звездочки. И когда блаженство в душе достигло предела, он ощутил на лице легкие дуновения. То, мягко трепеща крыльями, слетали к нему с небес херувимы. Он что-то пролепетал, свесил голову на грудь и замер. «Смотри-ка, спит», — сказал Федя, и хотел указать на послушника, но рука ему не повиновалась. В смехе он запрокинул голову и откинулся к стене, да так и забылся в этой позе. Во сне он увидел плывущий по морю корабль. Низкий, но с одинаково высоко поднятыми над водой носом и кормой, под треугольным оранжевым парусом корабль рассекал отливающие изумрудом волны. Под парусом стоял он, Федя, в медном шлеме, похожем на те, что носят пожарные, в малиновом плаще с коротким мечом у бедра. Он вглядывался в приближающийся берег, туда, где за пенистой кромкой прибоя начинался узнаваемый и в то же время непривычный пейзаж. Знакомыми были изгиб бухты, силуэт Святой горы, бегущая к морю монашка. Что ни города, ни монастыря, ни людей не было и в помине. Он будет первым, кто взойдет на этот берег Колхиды, и где-то там, среди гор, отыщет сверкающее крутыми завитками золотое руно. Золотое руно в греческой мифологии — золотая шкура волшебного барана, принадлежавшая царю Колхиды Ээта и охранявшаяся драконом. Аргонавты — греческие герои, отправившиеся на корабле Арго в Колхиду под предводительством Ясона, похитили золотое руно. А Джин не сразу заметил, что слова его остаются без ответа. Тараща глаза, он, наконец, разглядел, что друзья его крепко спят. «Хай, цараби! А еще называют себя мужчинами!» — проговорил он коснеющим языком. Он решил во что бы то ни стало разбудить Федю, но встать не смог и подполз к нему на четвереньках. Тут силы оставили его, и он уснул, привалившись к Фединым коленям. Сказочный конь Араш понес его над горами, легко касаясь копытами вершин. Вместо залатанного бешмета на Аджине была малиновая черкеска с серебряными газырями, за плечами развивались хвосты дорогого башлыка. И все было как на ладони. Новый свет, белокаменный монастырь, здание ревкома у берега, базарная площадь. Люди ходят по базару, по улицам, не подозревая, что он, Аджин, пролетает над ними. «Смотрите, смотрите, это я!» — кричит им Аджин, но губы его шевелятся, и никто не слышит его. Все спят. Минуты шли за минутами, часы за часами. Свеча сгорела, почадила и погасла. Буря за стенами крепости начала стихать, громыхание и шум дождя ушли на юг. Тьма непогоды сменилась темнотой сумерек. На вымытом грозой небосклоне ярко засветились звезды, их свету вторили огоньки в городе и монастыре. На западной части вершины, на подворье у святого источника тоже было тихо. Большая часть паломников спустилась в город, унося с собой надежды на счастье и исцеление. Дежурившие у святой воды монахи заперли на замок дверь колодца и удалились в часовню, унося дневную выручку. Час-другой тишина ничем не нарушалась. Но вот скрип двери в часовне возвестил, что кто-то еще бодрствует. От пристройки позади часовни отделилась черная, как тень, фигура. Человек пересек подворье и неслышно направился в сторону крепости. Федя первым пришел в себя. Он открыл глаза, но ничего не увидел, словно на глазах лежала черная повязка. С трудом он припомнил события, предшествовавшие сну. Что-то давило на его колени. Он нащупал голову и плечи, понял, что это Аджин. Федя потряс его, но Аджин не сразу пришел в себя. К счастью, уцелел огарок. Зажгли его и при свете разбудили Василида, блаженно улыбавшегося во сне. Пробуждение от грез было тягостным. Лица были пасмурные, онемевшие руки и ноги плохо повиновались. Сколько прошло времени, они не знали. Ясно было только, что ночь наступила. Василид готов был расплакаться. «Что я в обители-то скажу?» — горестно повторял он. Аджин угрюмо молчал. У Феди тоже кошки скребли на душе. «Ты что, голову морочил? Разве это мед?» — хмуро спросил он Аджина. «Мед?» — упрямился Аджин. «Только я не знал, что сумасшедший мед». «Какой-какой?» — теперь ему ответил Василид. «Мне наш пасечник, брат Версонофий, тоже рассказывал, что такой мед бывает. Когда пчелы живут близко от зарослей самшита или азалии, их мед одурманивает». «Вот оно что!» — пробормотал Федя. Гуськом поднялись наверх. Здесь напились дождевой воды, вдохнули свежего воздуха. Стало полегче. Стараясь не оступиться, в темноте пошли к выходу из крепости. Развалины высились черными зловещими зубьями. Не дай бог в такую пору оказаться здесь одному. Чем дальше удалялись от места раскопок, тем светлее становилось. Но свет был какой-то странный. Аджин оказался на несколько шагов впереди. Он вдруг замер на месте, потом попятился. «Там! Там!» — проговорил он перехваченным голосом, указывая вперед трясущейся рукой. Страх его передался друзьям. Федя обошел Аджина и выглянул из-за стены. Да, было чего испугаться. Площадка, та, что граничила с пропастью, была озарена пламенем. Три конуса огня полыхали вовсю, посылая в небо тысячи искр, а перед кострами двигалась черная фигура монаха. Тень ее, увеличенная и троекратно умноженная, уродливо металась по стенам развалин. Василий тоже выглянул было из-за стены, но тотчас же спрятался. Зубы у него стучали. Страх понемногу оставлял Федю, сменяясь любопытством. Он слышал, что здесь можно встретить всякую чертовщину, но человек у огней был вполне реален. Федя повернулся к друзьям. «Кто это?» «Кто, кто?» — — хриплым шепотом передразнила Джин. «Борода-то какая?» «Рыжая». Федя снова выглянул. «Ну, черт ее знает, рыжая она или нет?» «Со стороны огня вся фигура казалась рыжей». Монах, между тем, делал что-то странное. В его руках оказался ковш с длинной ручкой. Перебегая от одного огня к другому, он надевал этот ковш на пламя, и оно на несколько мгновений опадало, почти гасло. Временами монах отступал за развалины, тогда и тени исчезали. Но он снова выбегал и, взмахивая широкими рукавами рясы, продолжал свою непонятную работу. «Что это он делает?» — снова спросил Федя. «Неужели непонятно? Сначала бурю наколдовал, а теперь ему еще что-то надо», — отозвался Василит. Его и Аджина по-прежнему била дрожь. «Да уймитесь вы, наконец! Монах как монах, только делает что-то непонятное. Может, подойдем? Господь с тобой, погубить нас хочешь? Он колдовство напустит или в пропасть скинет?» Аджин согласно кивал Василиду. Упоминание о пропасти охладило Федю. Он вспомнил, что и днем-то возле ее края стоять жутко. Все прекратилось неожиданно. Переходя от одного огня к другому, монах плотно накрыл их ковшом, и пламя погасло. Тьма после этого стала кромешной. Свыкаясь с темнотой и прислушиваясь, мальчики несколько минут переждали, затем покрались обходным путем. Казалось, обратной дороги не будет конца. Шли, то и дело спотыкаясь, царапая лица о ветки. Василит замирал от страха при мысли, что ждет его в обители. Не дай бог пошли на розыски. Федя с Аджином, не сговариваясь, проводили его. Остановились в тени деревьев неподалеку от входа в обитель. В окошке вратаря теплился свет. По сторонам от ворот, в тени монастырских стен, спали паломники. «Ладно, бодрись», — сказал Федя. Он потрепал Василида по плечу. «Если обижать будут, нам скажи», — добавил Аджин, хотя было неясно, чем друзья в этом случае могут помочь послушнику. Василид перекрестился и, подойдя к окошку вратаря, робко постучал. Дверь сторожки распахнулась, и послушник скрылся в темном проеме. Федя с Аджином постоялись минуту и, не услышав больше ничего, направились по дороге в город. Глава 11, в которой незримо присутствует рыжий монах, а Тагуа принимает гостей. Прошла неделя после злополучного дня окончания раскопок. Это время из-за непогоды Федя и носа не мог показать из дома. Шли непрерывные дожди. Туманы подступили к побережью, и море уже в сотни метров от берега сливалось с небом. Редкие суда, подходившие к пристани, возникали внезапно, точно призраки. А бывало и так. Выйдет Федя днем на галерею, светло, а кругом ничего не видно. Ни гор, ни домов, ни людей. Он один в этом бесплотном пустынном мире. Его душевное состояние было под стать погоде. Аджин не появлялся, Федя тоже не пытался увидеть его. Не было надежды убедить друга продолжать раскопки. Впрочем, мысли о кладе все чаще вытеснялись размышлениями по поводу таинственных событий в крепости. Тайник, огни, монах, колдовавший над ними, все это, как казалось Феде, звенья одной цепи. Федя чувствовал, что прикоснулся к куда более удивительной тайне, чем основанная лишь на легенде тайна клада. Он был далек от мысли объяснить все эти непонятные явления действиями легендарного рыжего монаха и, подобно друзьям, увязывать это с колдовством. Рыжий монах не выходил у него из головы, а когда наступала ночь, рыжий монах снился ему на тысячу ладов. Он гонялся за Федей по крепости, рукава его рясы метались среди развалин, точно крылья черной птицы. В конце концов он загонял Федю в кольцо из горящих костров, выход из которого был лишь один — в пропасть. Он просыпался с колотящимся сердцем, но и бодрствуя в безмолвной тишине ночи, не мог думать ни о чем другом, как о рыжем монахе, от тайнике, о спичках в этом тайнике, о каком-то осле, подохшем от объедения в гостиничной кухне, о тетради с записями на незнакомом языке. В первый же погожий день Федя отправился к Василиду. Они договорились, что будут приходить оба ежедневно к монастырской стене между 11 и 12 часами. К приходу Феди Василид уже сидел на стене. «Узнал про те слова?» — сразу же спросил Федя. «Узнал, да что толку?» Василид достал из-под рясы клочок бумаги. «По латыни написано, как я и думал». Под словами, выписанными из тетради, рукой настоятеля было выведено: «Обитель дозором приемлет». Федя на минуту задумался, потом вздохнул. «Да, немного же мы узнали. Вот если бы всю тетрадку перевести...» Спрашивал игумен, откуда ты слова взял? Спрашивал. «А ты что ответил?» Сказал, что бумагу на Святой горе нашел. Просто на земле валялась. Правильно ответил. «Надо будет в крепость подняться, еще несколько слов переписать, а потом еще. Тогда и узнаем, что все это значит». «Не так-то это просто перевести». «Почему?» «Неужто сам не понимаешь? Отец Георгий допытываться начнет? До каких же пор мне изворачиваться? Его сейчас грех обманывать. Он и так болен. А тут еще наши попы на него ополчились. Их целая шайка во главе с Евлогием Казначеем. А с ним лучше не связываться. Злой и жадный, как сам сатана. Ты мог бы этого и не говорить. Давно известно, что все монахи злые и жадные». «Неправда», — горячо возразил Василид. «Среди монахов есть очень хорошие люди. Того же отца Георгия возьми. Сколько страждущих он утешил. Скольким бедным помог?» «Ну, если он такой добрый, — перебил Федя, — почему голодающим отказывается помочь? Он-то как раз и хочет помочь, а те, что вместе с Евлогием, противятся». «Ну, так я тебе и поверил. Ведь настоятель самый главный у вас. Кто ему запретить может?» «Не так-то это все просто. В обители духовный совет большую силу имеет, а в него все казначейские дружки входят. А над игуменом епархия стоит. Там тоже, смекаю, у Евлогия рука есть. Епархия в православных церквах — административная и территориальная единица с архиереем во главе». «Ишь ты! А почему бы игумену советским властям не пожаловаться? В ревкоме были бы рады помочь». «Скажешь тоже. Всю жизнь монастырю посвятил. Нелегко против своих выступать. Евлогий-то не для себя деньги бережет. Говорит, что не хочет разорения обители». «Да, удивительные дела», — без особого энтузиазма отозвался Федя. У него стал пропадать интерес к этому разговору. А Василид продолжал: «Что-то будет. Отец Георгий и без того стар, а тут еще болезнь и всякие напасти. Да ладно тебе, рано еще хныкать. Поправится твой игумен. У вас же больница есть, свой врач». «Дай-то, Господи! Как отжин поживает?» — спохватился Василид. «Не знаю. Не приходит?» «Нет». «А почему сам к нему не пойдешь?» Федя помолчал, потом хмуро ответил: «Видишь, погода какая стоит». Прошло еще несколько дней. Тянуло наведаться в крепость, но один Федя на гору идти не решался. Как-никак, а у тайника был хозяин, и встреча с ним с глазу на глаз не сулила добра, да и погода по-прежнему не располагала к дальним прогулкам. Федя только и был занят тем, что раздумывал над словами «обитель дозором приемлет», и его охватывало смутное беспокойство. Но вот снова над побережьем выглянуло солнце, а вместе с ним явился и отжим. «Здравствуй, дорогой!» — приветствовал он Федю. «Да не знает голова твоя забот». «Здорово!» — неуверенно ответил Федя, еще не чувствуя, как надо держаться с другом после стольких дней разлуки. А отжим вел себя так, словно они расстались лишь вчера. Его нисколько не занимало то, что мучило Федю. Как истинного горца, его волновало другое — замысел похищения Оседы. «Понимаешь, друг, какая удача?» — возбужденно говорил он, не давая Феде прийти в себя. «Завтра сестра пойдет на гулянье, а с него к бабушке ночевать. Умыкнем ее, никто не хватится, а хватится поздно будет. Понял?» «Понял». Федя опять стало не по себе от этого замысла. Он предпочел бы действовать не столь решительно, но боязнь снова оттолкнуть Аджина своим отказом удержала от того, чтобы сказать «нет». К тому же он возлагал надежду на какой-нибудь случай, который сорвет их планы. Но Аджин для того и явился, чтобы вместе с другом идти к Тагуа за буркой, столь необходимой, по его словам, для умыкания. На это Федя согласился охотно, познакомиться с легендарным охотником было заманчиво, и они, не мешкая, отправились в другой конец города. Худыш, поджидавший хозяина за калиткой, потрусил рядом. Друзья миновали набережную и порт, когда исчезавший временами Худыш вдруг нагнал ребят и, призывно лая, увлек за собой. Они углубились вслед за псом в лабиринт из порожних ящиков и бочек, пахнувших рыбой, солью и апельсинами. У самой воды, привалившись спиной к ящику, спал человек. «Хай, цараби! Отдыхает!» — сказал Аджин, почесывая затылок. «Придется разбудить». «Может, не надо?» — засомневался Федя. Но Аджин уже тряс своего родича, приговаривая что-то по-абхазски. Вдруг спящий открыл один глаз. Аджин предусмотрительно отступил на шаг. «О, сын злого духа! Ты что, решил из меня душу вытрясти?» — произнес Тагуа. В голосе Аджина появились заискивающие нотки. «А ты, Датхейт, почему днем спишь? Или тебе ночи не хватает? Видишь, друг из Москвы приехал, дело к тебе есть?» На охотника это сообщение произвело немалое впечатление. Он с любопытством уставился на Федю. «Хай, цараби! Неужели я стал такой важной птицей, что ко мне из Москвы приезжают?» «Здравствуйте. Только я не из Москвы», — сказал Федя. «Здравствуй, мальчик. Как вам это понравится? Один говорит из Москвы, другой не из Москвы». Вслед за этим он что-то сказал Аджину по-абхазски. Аджин сделал пируэт на пятках и, прежде чем Федя успел спохватиться, умчался в сторону города. Тагуа широким жестом указал мальчику на соседний ящик, предлагая сесть. «Про отца твоего я слышал», — сказал Тагуа. «Хороший, — говорят, — человек, ученый. А жить где устроились?» «Нашу хозяйку зовут Тинат». «Это вдова, что на улице трех кипарисов живет». «Да». Тагуа с каким-то новым интересом посмотрел на Федю. Он выспросил, каково хозяйство Тинат. Много ли скота, и как она кормит своих постояльцев. Вернулся Аджин, он успел побывать на базаре и держал в руках объемистую корзину. Тагуа поднялся на ноги. «Идемте за мной, джигиты!» Возглавляемая Тагуа маленькая компания через окраинные улочки поднялась в гору. Хижина охотника стояла за пределами городка. Это была обычная апацха. Апацха — дом, хижина, сплетенная из прутьев рододендрона и обмазанная глиной. Задней стеной она прилепилась к скале, и, кажется, только это обстоятельство не давало ей упасть. До того она была ветха. Рядом не было ни кукурузного участка, ни хозяйственных построек. Зато вход в жилище украшали огромные рога кавказского тура. Когда Федя заглянул в хижину, то не обнаружил там окон. Свет проникал только через прорехи в стенах и отверстия в крыше. Ложи хозяина, кое-как сооруженные из жердей, застилали шкуры. На рогах, укрепленных на стене, висело охотничье снаряжение, ружье, кинжал в ножнах, кожаная сумка, пороховница из рога. Этим убранство помещения, собственно, и оканчивалось. Даже очага, непременного украшения абхазского жилища, здесь не было. Вместо него в центре хижины разжигался костер, от него к выходу тянулся сухой древесный ствол, который по мере сгорания подтягивался к костру. Дым уходил через отверстие в крыше. Все это говорило не о бедности, а скорее о полном равнодушии охотника к удобствам и уюту. Так оно и было. Если вспомнить, что основную часть времени Тагуа проводил или на охоте, или в духане Юсуфа. Но Федя был в восторге от хижины. От ружья он просто не мог оторвать глаз. Необычно выглядело это ружье. Ствол его был граненым, приклад узкий и длинный, составлял одно целое с ложем, которое украшали серебряные пластинки. Металлические части были отделаны чернью. А Джин снял ружье со стены. «Обойди хоть все побережье, другого такого не найдешь». Он указал на множество черточек, зарубок, лунок и крестиков на ложе. Оказалось, что черточки означают количество подстреленных оленей, зарубки — медведей, лунки — зубров и, наконец, три крестика — снежных барсов. Федя осмотрел эти свидетельства бесстрашия и меткости хозяина дома, после чего получил право собственноручно повесить ружье на прежнее место. Через несколько минут все трое сидели вокруг костра, разведенного на воздухе, и насаживали на шампуры куски мяса вперемешку с дольками лука. Рядом худыш пускал холодную слюну и от нетерпения переступал передними лапами. Все было хорошо, не считая того, что Федя до сих пор не научился сидеть на земле по-восточному, поджав ноги, так как сидели Тагуа с Аджином. Он не однажды пытался это делать, но ноги скоро затекали. Вот и сейчас, промучившись несколько минут, он вынужден был пересесть на камень. Впрочем, огорчаться было не время. Личность абхазца-охотника даже в глазах земляков была окружена неким ореолом романтики. Правда, в обычные дни он мало отличался от крестьянина, но как преображался на охоте. Горы и лес — его стихия. Куда девается его ленивая медлительность? Головоломные подъемы и спуски. Бурные реки он преодолевает с завидной ловкостью. А как подбирается к дичи? Не звякнет его ружье, упрятанное до поры в черный косматый чехол. Не блеснет кинжал, спрятанный на груди. Беззвучно, как у кошки, ступают ноги, обутые в чувяки из сыромятной кожи. Жизнь, проходящая в одиночестве, наложила на него отпечаток. Он суеверен, видит во всем предзнаменования и слышит неведомые голоса, отчего ореол таинственности выделяет его среди людей. Он скромен и щедр, своей добычей он готов поделиться с каждым встречным, а на вопрос, как была убита дичь, чаще всего отвечает: «Ружье выстрелило и убило». В горах его ежечасно подстерегает опасность сорваться в пропасть, быть разорванным медведем или барсом. И поэтому каждый встречный приветствует его словами: «Да возвратишься ты, куда бы ни пошел», или «Да милуют тебя горы». Обо всем этом Федя был наслышан и теперь жаждал узнать из уст охотника какую-нибудь удивительную историю. И тем больше было его изумление, когда Тагуа вдруг заявил: «Вот начнутся холода, брошу навсегда охоту». «Ты уже не первый год так говоришь», — отозвался Аджин. «Нет, клянусь бородой моего отца, брошу охоту. Не тот возраст, не те ноги, не те глаза. И дичи в наших горах поубавилось. Если дальше так будет, совсем зверья не останется». «Да как можно бросать такую жизнь?» — воскликнул Федя. «Каждый мечтает о счастье на свой лад», — задумчиво произнес Тагуа. «Было время, когда я не помышлял об охоте, трудился, как все крестьяне, и был доволен». Федя понял, что за этим признанием кроется что-то, и спросил: «А как стали охотником?» «Это невеселая история», — ответил Тагуа. «Жил я небогато, но у меня был свой очаг, были жена и сын. Земли было немного, но она давала все необходимое. К щедрости нашей земли мы привыкли и забывали о том, что она во все времена была лакомым куском для всяких пришельцев. В мои годы она стала добычей монахов. Появились они еще при моем отце, но сначала держались смирно, сами расчищали лес под пашни и сады, сами пахали и сеяли, растили скот. Но из года в год аппетиты монастыря росли. Начали святые отцы под разными предлогами наши земли захватывать. Не раз наш маленький народ с оружием в руках пытался отстоять землю своих отцов. Но что поделаешь, когда на стороне монахов князья, а сам наместник Кавказа, брат царя, частый гость в обители. Конная стража наводила порядок. Пришло время и мне сложить пожитки и убираться со своего двора. Дали мне участок вдали от моря, где не то что кукуруза, чертополох не взойдет. Бился на новой земле, вижу, из нужды не выбиться, хоть в обреки иди. А тут, прослышав о наших горестях, появились в народе турецкие лазутчики, нашептывают нам: «Переселяйтесь в Турцию, она вам матерью родной будет. Земли там такие плодородные, что тыквы вырастают величиной с бочку, а кукуруза ростом с всадника». Я, как и многие другие, поддался на эти уговоры. Думал, хуже, чем есть, не станет. Будь я проклят в тот момент, когда запер за собой дверь отчего дома. И вот погрузили нас ночью на турецкую филюгу. Добро наше не разрешили взять там, говорят, сразу разбогатеете. Загнали в трюм. Набилось нас там, как зерна в кукурузном початке, не продохнуть. Это турки говорят для того, чтобы русский сторожевой корабль вас не обнаружил. А на самом деле уже за пленников считали. Везли как скот. От такого плавания трое наших Богу душу отдали. Наконец приплыли. Выпустили нас на палубу. И тогда все ясно стало. Насколько хватает глаз, дикий пустынный берег протянулся, а на берегу солдаты поджидают. Ссадили с филюги и повели под охраной вглубь этой земли. Через день пути оказались мы в таких местах, где прежде и нога человеческая, кажется, не ступала. Дома хоть горы зеленые, ручьи прозрачные текут, море синее глаза радует, а здесь голая выжженная равнина, да река мутная течет. Спрашиваем конвойных, как же на этой земле обещанные вами урожаи получать? А те скалят зубы, смеются. Вот польете землю своей христианской кровью, будет вам и урожай. Так и получилось. Чуть не каждый день начали мы хоронить своих земляков. Один лишь труд стал нашим уделом. Эх, что говорить, как вспомнишь то время, тоска за сердце берет. Мы с женой бились изо всех сил, чтобы выжить и сберечь сына. Жена моя, незабвенная Лейла, переносила невзгоды безропотно, ни разу не упрекнула меня за роковой шаг. Но вот горе пришло и в мой дом. От какой-то незнакомой болезни умерли в один день и жена, и сын. По лицу охотника скользнула судорога, и он замер, устремив взгляд на догорающий костер. Заговорил он не скоро. Остался я один. Когда пришел немного в себя, решил на родину бежать. А дело казалось безнадежным. Турки с нас глаз не спускали, границу охраняли строго. И уж если попадался беглый, то расправа была короткой. Резали на месте. Не хотелось им, чтобы правду о нас на родине узнали. Но я так решил. Лучше в пути погибнуть, чем в неволе умирать. Собрали земляки припасов в дорогу, и однажды ночью сбежал я. Неделю до границы добирался. Сначала по безводной пустыне, потом через людные места. Обходил стороной поселки, шарахался от каждого встречного. Два раза уходил от погони. Уже на границе у Батума попал в засаду. Тагуа коснулся шрама на лбу. Эту зарубку я не на охоте получил. Турецкая сабля след оставила. и не сдобровать бы мне на этот раз. Но и тут повезло. Русские солдаты у турок полуживым отбили. Очнулся в русском госпитале. Рассказал властям о том, кто я, повинился за прошлое. А надо сказать, что жена моя была православной и веры своей даже в Туреччине крепко держалась. Перед смертью попросила меня: если на родину вернешься, прими христианство. Тогда на том свете увидимся. Не верил я в поповские сказки, но, выполняя волю покойной, объявил, что готов принять православие. За наши души борьба между верами шла. Обрадовались попы такому случаю, окрестили меня задним числом и мучеником христианским объявили. На радостях дали мне немного денег и отпустили на родину. Вернулся я домой, а там уж ничего моего не осталось. Вот тогда-то купил я абхазскую кремневку и занялся охотой. Тем и жить стал. А зачем живу, сам не знаю. Времена, кажется, хорошие наступают. Я за них в Киаразе дрался, но мне своего не вернуть. Так, видно, и пройду одиноким путем до конца жизни. Да минует вас такая участь. Стало тихо. Таго осмотрел на огонь с омрачившимся лицом, потом спохватился. Хай! Нашел, чем гостей развлекать. Желудок не терпит длинных историй. Давайте-ка за дело приниматься. Из двух плоских камней он соорудил мангал и всыпал в него угли из прогоревшего костра. С камня на камень перекинулись первые порции мяса на шампурах, а джин тем временем разложил на земле содержимое корзины, сыр, свежий лаваш и зелень, кинзу, петрушку, укроп. Лаваш — особо приготовленный хлеб. Потом произнес: «Давайте возрадуемся и возвеселимся, как говорят монахи, да будут успешны все ваши дела». Будьте настоящими джигитами, сердцем и в делах. Мальчики принялись за еду. Федя, подобно истинному кавказцу, охотно жевал с хлебом посыпанные солью пучки зелени. А с мясом тем временем творилось что-то невероятное. Оно пускало сок на угли, и они яростно шипели, вскидываясь веселым пламенем. Невообразимо вкусный запах поднимался вместе с дымом и заполнял все вокруг. Тагуа не забывал то и дело поворачивать шампуры. Наконец мясо было готово. Тагуа посыпал его молотым барбарисом. «Доставим удовольствие желудку», — сказал он, протягивая своим гостям по шампуру. «Господи, да чего это было вкусно!» Мальчики ели, стараясь не спешить, хотя чувствовали себя голодными волчатами. Уж очень стосковались по мясу. Рядом от нетерпения поскуливал худыш. Но настала и его очередь. Охотник заблаговременно пристроил на углях кабанье кости с остатками мяса, и когда они достаточно пропеклись, кинул псу. Худыш бросился к ним, но ожегся и взвыл от досады. Впрочем, ждал он недолго. Скоро послышалось щелканье зубов и хруст разгрызаемых костей. Тагуа разворошил угли и пристроил над ними новую партию шампуров. Наступил вечер. Рогатый месяц выполз из-за святой горы и уселся на крепостной башне. В лесу неподалеку шакалы начали пробовать голоса. Худыш продолжал трудиться над костями, но в его поведении Федя первый заметил странность. Ухо у пса приподнималось. Он то и дело косился в сторону леса и недовольно урчал. «Что-то почуял», — сказал Федя. «Наверное, шакал близко». Все посмотрели в сторону леса, но там уже настолько стемнело, что ничего нельзя было разобрать. Худыш, наконец, бросил кость, и с лаем кинулся к опушке. А джин отозвал его назад. Худыш вернулся возбужденный, с взъерошенной на загривке шерстью. В лесу встревожилась какая-то птица. «Там человек бродит», — сказал Тагуа. «Эй, кто там? Выходи!» — крикнул он. Неясная фигура появилась из-за деревьев. «Подходи, если ты с добром!» — снова крикнул охотник. Человек медленно с опаской приблизился и остановился в нескольких шагах от костра. Федя подбросил в костер сушняка, и пламя осветило незнакомца. Вид его был бы смешным, если б не был столь жалок. Маленькие воспаленные глаза его смотрели тоскливо, лицо обгорело под солнцем, нос шелушился, в нечесанных волосах запутался мусор, торчала свалявшаяся бородка, костюм был мятым и грязным, галстук бабочка смешно обвис. Нетрудно догадаться, что это был монах Растрига Порфирий Смирягин, прибывший несколько недель назад с ухумским дилижансом. Но сидящие у костра видели его впервые. «Добрый вечер, незнакомец», — сказал Тагуа. «Да будут на завтра удачны твои дела. Садись, раздели с нами ужин». «Приветствую добрую компанию», — ответил Смирягин. «А я иду мимо. Дай, думаю, посмотрю, что за народ собрался». Одолев свою робость, он присел к костру. Его страдальческий взгляд остановился на мясе. Тагуа налил гостю амачар и протянул всем по новой порции шашлыка. От такой щедрости у Смирягина даже слезы выступили на глазах. Мальчики ели теперь не торопясь, смакуя каждый кусочек. Новый гость пытался сдерживаться, но это ему не удавалось. Он ел с жадностью, чавкая, лязгая зубами. Из деликатности, присущей абхазскому гостеприимству, хозяин не спрашивает гостя, кто он, и не выведывает ничего, пока тот сам не заговорит о себе. Молчал и Тагуа. Смирягин понимал, что пора уже как-то объяснить свое появление здесь, у костра. «Случается же такое», — начал он. «Ехал верхом из Сочи в Гудауты. И вот, превратности судьбы, напали абреки и ограбили дочисто». Тагуа с сочувственным видом подсокал языком. «Удивительный случай. Но в жизни случается такое, во что и поверить трудно». Смирягин подозрительно взглянул на охотника, как понимать его слова. Однако он решил истолковать их в свою пользу. «Да», — продолжал он, — «еще 2 дня назад ваш покорный слуга квартировал в лучшей гостинице, обедал в ресторане, а сегодня сидит без копейки у костра. Поистине неисповедимы пути Господни». Федя с Аджином, понимающе переглянулись, а Порфирий продолжал разглагольствовать. «Сегодня я делю с вами скромный ужин, одет в рубище, непрекаянный гоним, но пройдет немного времени, и вы будете гордиться знакомством со мной». «Мы без того рад знакомству, почтенный», — вставил Тагуа. «Не подумайте, милейшие», — продолжал Смирягин, — «что я забуду вашу хлеб-соль, этот чудесный вечер среди диких гор и беседу с вами, и, поверьте, награжу по-царски». Аджин незаметно для него выразительно покрутил пальцем у лба. «Ты говоришь загадками, незнакомец», — улыбнувшись, сказал Тагуа. «Никаких загадок», — торжественно изрек Смирягин. «Ты, добрый хозяин, скоро будешь курить дорогой кальян вместо трубки». Кальян — прибор для курения табака в восточных странах. «А твоя бедная черкеска украсится золотыми газырями. Впрочем, и черкеску я куплю тебе новую». «Тебе, сын гор», — сказал он, обращаясь к Аджину, — «я подарю шелковый бешмет и кинжал, украшенный серебром, ибо уже сейчас видно, что ты будешь настоящим джигитом. Что же касается тебя, мой светловолосый соплеменник, то ты получишь от меня, пусть это будет ружье. Не сомневаюсь, что ты хотел бы стать охотником, подобно хозяину нашего застолья». Тагуа, находившийся в прекрасном расположении духа, вдруг сказал: «Извини, дорогой, но ты забыл, что среди нас есть еще живое существо». «О, да!» — воскликнул Смирягин, всплеснув руками. «Ты прав, и я готов казнить себя за забывчивость. Вашего почтенного пса я накормлю обедом. а также найду искусного лекаря, чтобы тот зашил ему ухо, порванное в славном бою». Худыш, один, не разделявший благодушие присутствующих, что-то проворчал на собачьем языке. Сказав столь продолжительную речь, Смирягин склонил на ладони голову с намерением принять глубокомысленный вид, но уже не смог поднять ее, подался вперед и свалился бы в костер, если бы мальчики не подхватили его. Втроем его отнесли в хижину и уложили в углу на шкуре. Впервые за много дней бедолага спал под крышей, пьяный от сытости, без тревог и сновидений. Хозяин и гости снова сели у костра, ночь уже наступила. Все были в превосходном настроении. Охотник вдруг рассмеялся. «Ты чего, Датхейт?» — удивился Аджин. «А то, что если новый бешмет у тебя будет, жениться надо?» «Это тебе жениться пора», — пробурчал Аджин. «На охоту пойдешь, кто кальян караулить будет?» Рассмеялись все вместе. Худыш, продолжавший глодать кости, с недоумением посмотрел на них. «А твоему другу с ружьем еще делать нечего. Как был холостяком, так пока и останется», — сквозь смех сказал Тагуа. Ребята переглянулись и принялись хохотать с новой силой. Но теперь охотник не понял, что их так насмешило. Этот разговор напомнил друзьям о цели их прихода. Аджин без труда уговорил охотника на 1-2 дня расстаться со своей буркой. Она оказалась огромной. Мальчики свободно помещались в ней вдвоем. Чтобы вешать на стену будущее ружье, Тагуа подарил Феде ветвистые рога благородного оленя. Когда уже попрощались, он тронул мальчика за руку, намереваясь что-то сказать, но передумал и скрылся в хижине. Аджин свистнул собаку, и Худыш двинулся за хозяином, прихватив в дорогу кость. Глава 12. Призванная напомнить о судьбе второстепенных участников повести. Проснувшись после столь неожиданного пиршества, Порфирий Смирягин обнаружил, что лежит в углу хижины на отличной меховой подстилке. Привыкнув видеть опасность во всем новом, Порфирий вскочил на ноги и выглянул за дверь. Недалеко от порога, на том же месте, что и вчера, горел костер, и в воздухе плыли сладостные запахи жареного мяса. Хозяин сидел у огня и ждал пробуждения гостя, чтобы по обычаю разделить с ним утреннюю трапезу. Минувшие недели Смирягин провел в безуспешных попытках увидеться со своим монастырским приятелем. Памятуя о прошлом, он вынужден был прятаться от каждого встречного, ночевал в провалившейся могиле на краю кладбища, питался объедками, что выбрасывали из окна монастырской поварни, и теперь, измученный одиночеством и голодом, охотно дал уговорить себя погостить день-другой под кровом великодушного хозяина. Да как-то так получилось, что день-другой обернулись долгими днями. Тагуа, равнодушный к хозяйству, не противился тому, что благодарный гость прибирал хижину и запасал топливо. По вечерам у костра, довольный, что у него есть слушатель, Порфирий предавался красочным воспоминаниям, а Тагуа, покуривая неизменную трубку, с интересом слушал его, не утруждая себя заботой отделять в рассказе гостя выдумку от правды. Однажды вечером Смирягин попросил своего благодетеля раздобыть для него карандаш, бумагу и конверт. Тагуа выполнил просьбу на следующий же день, благо путь от хижины к Духану Юсуфа пролегал мимо почты. Весь остаток дня Порфирий корпел над письмом. После долгих раздумий и перечеркиваний оно, наконец, выглядело так. «Премногоуважаемый и премноголюбимый брат во Христе и среди иноческой братии Акинфий. Да будет к тебе благорасположение Господа нашего и Пресвятой Богородицы. Пишет тебе пребывающий в огорчениях приятель твой Порфирий. Не стану утруждать тебя описанием своей многогрешной жизни, а попрошу скорее свидеться со мной в удобный для тебя день, чтобы я смог изложить цель моего прибытия в эти благословенные места. Дабы подстрекнуть тебя к свиданию, скажу еще, что дело, задуманное мной, касается не меня одного, и уверяю, что убытка от этой встречи ты не понесешь, а Бог даст и выиграешь. Уповаю на то, что не забыл ты нашей многолетней дружбы и простил мне мои прегрешения, коль скоро я пред тобой виноват. Пусть местом встречи будет то, где ты изволил потерять свои четки после памятных нам обоим обстоятельств. Буду приходить туда каждодневно от 3 часов до 5, ибо знаю, что в это время ты больше свободен от обительских хлопот. Помяни меня в своих святых молитвах к Господу Богу, припадаю к стопам твоим и снова говорю: приди, грешный, пребывающий в надежде, Порфирий. Смирягин тщательно заклеил конверт и написал на нем имя адресата. Теперь надо было переправить письмо в обитель. Отказаться от услуг почтового ведомства у Смирягина были все основания. Он знал, что письма к братии проходят цензуру духовных отцов, а это никак не устраивало Порфирия. Поэтому, направившись от хижины охотника прямиком через лес, он вышел к монастырской дороге в 50 км от ворот. Здесь он приглядел одинокого странника, внушившего ему доверие своим благостным видом, попросил его разыскать в обители брата Акинфия и передать ему в собственные руки письмо. «В собственные руки», — повторил Порфирий, пообещав, что за услугу брат Акинфий поможет страннику с ночлегом и едой. Стоит ли говорить, что в тот же день Смирягин задолго до условленного часа пришел на место свидания. Можно было надеяться, что брат Акинфий не забыл этот живописный уголок кладбища неподалеку от калитки в монастырской стене. Слишком памятным был тот случай, когда, уединившись вдвоем, они предавались здесь карточной игре и, увлекшись до того, что пропустили 2 службы и не выполнили дневных послушаний, оба заявились в обитель в непотребном виде, и дело едва не кончилось изгнанием. Выручило Акинфия неожиданное заступничество отца Евлагия. Заодно пощадили и Порфирия. Проступок обошелся обоим епитимьей. Как теперь понимал Смирягин, заступничество Евлагия имело свои причины и подтверждало его догадки о причастности Акинфия к делишкам казначея. В ожидании приятеля Порфирий успел пересчитать все кипарисы на кладбище и все видимые глазу могилы, но брат Акинфий так и не пришел. То ли письмо не успело попасть к нему, то ли он решил для начала поманежить своего приятеля. С невеселыми мыслями вернулся Смирягин в жилище охотника, но утро опять вселило в него надежду, и, едва дождавшись условленного часа, он побежал к месту свидания. Спустя 30 минут открылась монастырская калитка, и вышедший из нее монах направился в сторону кладбища. Да, это был Акинфий. Узнать его было просто во все времена. Из-за округлости фигуры он среди братьев жил под кличкой Кинь-Колобок. Порфирий поспешил к нему навстречу, и приятели обнялись. Смирягина даже слеза прошибла, столько воспоминаний навеяло на него встреча со старым товарищем. Брат Акинфий держался снисходительно. «Эх, тебя жизнь-то потрепала», — сказал он, отстраняя Смирягина и оглядывая его с ног до головы. У него самого вид был прямо-таки цветущий. Он не говорил ни о воздержании, ни о безропотном отречении от благ земных. Толстые румяные щеки по сторонам картофелинки носа так подпирали глазницы, что от глаз оставались лишь щелочки, а все лицо имело хитрое выражение. Смирягин взирал на приятеля с восторгом, потом засуетился, начал смахивать платком пыль с могильной плиты. «Ну что, душа заблудшая, все волком по земле ходишь?» — спросил чернец, усаживаясь на приготовленное ему место. «Каким уж там волком? Аки пес бездомный мыкаюсь!» «Долго ждали тебя здесь», — многозначительно проговорил Акинфий и, окинув взглядом нищенскую одежду приятеля, добавил: «Не больно-то я вижу, разжился на те денежки». «Не говори, попутал бес». «Бес, бес», — передразнил Акинфий. «В Господа, видно, совсем веру потерял». «Не потерял. А толку что?» «Ну ты-то как живешь можешь?» — спросил Порфирий, уходя от неприятного разговора. «Я-то? Да ничего, Господь милует. Новая власть хоть и поприжала обитель, а все жить можно. Я у отца эконома в первых помощниках хожу», — похвастался инок. Собравшись с духом, Смирягин коротко поведал о своих злоключениях. Слушая бывшего монаха, Акинфий с ехидцей кивал головой. «С твоим бы счастьем да по грибы ходить», — резюмировал он. «Пора бы уж бросить все, да о душе подумать». «Где уж?» — махнул рукой Смирягин. «Вот если бы деньгами обзавестись, да на божеское дело пожертвовать, тогда другой разговор». «Ловок ты, как погляжу. Так зачем Бог послал?» — спросил, наконец, Акинфий. «Дело-то вот какое. Смекаю я, что есть возможность разжиться с твоей помощью». «Господи, этот человек никогда не исправится. Слышал я, что в обительских подвалах золотишко есть». «Пустое болтают. От кого слышал?» «Да сам же ты и говорил». «Ишь ты, не забыл». «Я не только от тебя слышал», — добавил Порфирий. «Может, и вправду есть что-нибудь. А тебе-то какой прок от этого? У всякого добра хозяин есть». «Всегда ли ты так рассуждал?» — напомнил Смирягин. «Я не люблю пустые затеи. Ну и что ж ты хочешь от меня?» Вслед за этим непоследовательно спросил монах. «Брат любезный, скажи, где тот подвал находится? Сделай милость!» — с жаром воскликнул Порфирий. «Похоже, здесь у тебя не прибавилось», — ответил монах, постучав себя по лбу. «С какой-то стати я буду тебе рассказывать? Какой мне резон? Да ведь надоело по земле мыкаться. Одна надежда на тебя. Ты мне только укажи, где то добро лежит, а если дело выгорит, я все к твоим ногам принесу. Распоряжайся, а мне что дашь, на том спасибо». Но он на секунду споткнулся, затем продолжал горячо: «Ведь ты в тот раз похвастался, что в том золоте и твоя доля есть. Но ведь только доля. И к тому же сам посуди, время такое, ни за что ручаться нельзя. Того и гляди, власти все отберут. А не отберут, так Евлагий тебя с носом оставит, знаю я его». «А если дело не выгорит, тогда что? Сам попадешься и меня за собой потянешь». «Твоя голова светлей моей, но одного ты не смекнул. Я же растрига. Если поймают, то судить могут только мирским судом. Они мне шею намнут, да и отпустят во своясь. Понял?» На этот счет у монаха было другое мнение. «Если попадешься, храни тебя Христос». С жалостью подумал он, а Акинфий задумался, и Порфирий поздравил себя. «Клюнуло».